Ударив коня пятками, я поскакал к Карлову, искренне надеясь, что больше по дороге врагов не встречу. И, похоже, боги смилостивились, убрав с моего пути любые неприятности. Никто не помешал мне доехать до Карлова, а затем и до деревеньки Вальдер, где прошла моя юность. Ни дорожный грабитель путь мне не преградил, ни устроившие драку на постоялом дворе путники задирать меня не стали. Одним словом, благодать. Если бы всегда так на дорогах спокойно было, то купцам и охрану не пришлось бы нанимать. 6 дней спокойной неторопливой скачки, и я подъехал к родным местам. Окинув взглядом мелкую речушку, протекающую вблизи едва заметной дороги, я углубился в лес. Проехав по просеке 5 миль, выехал на огромную поляну, чуть не милю в диаметре, на которой и располагалась наша маленькая деревенька. Промчавшись через луг, я влетел в открытые ворота и, проскакав по улочке, въехал во двор родного дома. Услышав шум во дворе, в окно выглянула молодая светловолосая девушка с лицом усыпанным веснушками и, увидев меня, радостно взвизгнула. Только я соскочил с лошади, как хлопнула дверь, и по двору пролетел стремительный вихрь. Повиснув у меня на плече, Элизабет закричала: «Дарт приехал! Приехал, приехал!» Осторожно отцепив от себя Элизабет, я поставил ее на землю. И не так уж долго меня не было. «Долго, очень долго тебя не было!» — сказала сияющая, как новенькая монетка, девушка. «Я уж думала, не дождусь, когда год пройдет, и ты из школы на каникулы приедешь. Даже хотела отца упросить, чтобы мы тебя проведать съездили». Мне оставалось только улыбнуться и вздохнуть, глядя в сияющие голубые глаза Элизабет. Бедный дядя. Похоже, он сам был не рад, что согласился отпустить меня на учебу пораньше. Вначале мы собирались подождать год и тогда ехать учиться вместе, но последние события заставили меня отправиться в магическую школу в этом году. На самом-то деле, дядя Нолк не кровный мой родственник. На поле боя они с отцом побратимами стали, хотя за прожитые здесь годы я привязался к нему как к родному. А вот Элизабет первое время я ненавидел лютой ненавистью. Ни минуты покоя она нам не давала, всюду совала свой любопытный нос, и мне к тому же как старшему приходилось за ней присматривать. А уж я, беда какая была, все мои планы и замыслы немедленно становились известными дяде. Ни постройка лодки для путешествия вниз по реке, ни постройка засады на объявившегося возле деревни медведя из-за ее доносов не удались. И еще множество детских планов были разнесены в пух и прах несколькими дошедшими вовремя до дяди словами. Одно время я даже всерьез подумывал о покупке в городе такого зелья, чтобы у Элизабет язык отнялся. Дядя меня отговорил, сказал, что она вырастет и прекратит ябедничать. Слава богам, так оно и вышло, и у меня появился соперник в состязаниях. Дядя ведь не дал мне жить спокойной деревенской жизнью, начал воина из меня готовить. Потому не играми и делами по хозяйству я был занят, а тренировками. Когда Элизабет подросла, так дядя и ее учить стал. Счел он, что опасно в наше время девушке на других надеяться. Захотел, чтоб Элизабет и сама за свою жизнь постоять могла. А как мы выросли, так Элизабет не только докладывать о моих замыслах перестала, но и заступаться за меня начала. Я даже уважать ее стал. И лишь когда у меня приключился роман с Анной, моей ровесницей, и в селе прознали про нашу ночь, проведенную на сеновале, лишь тогда стала понятна забота Элизабет, когда я пришел к Анне, а та даже во двор не вышла. Как выяснилось, Элизабет поймала ее где-то и так отметелила, что бедной девушке стыдно было показаться, все лицо было в синяках. Так мало того, Элизабет еще нож с собой прихватила и поклялась, что если Анна еще хоть раз близко ко мне подойдет, то налысо ее обреют, как гулящую девку, и пусть потом доказывает, что она постельным промыслом не промышляет. А со мной Элизабет потом 2 декады не разговаривала. Дядя попытался было Элизабет урезонить, да без толку. Зря он из девушки воина готовил. Характер у Элизабет тоже закалился, И если втемяшилось ей что-то в голову, то пиши пропало. Никакие наказания или уговоры не помогут. Так и пришлось мне раньше срока в магическую школу ехать, не оставаться же рядом с влюбленной девчонкой, а то и до греха недалеко. Слишком я дядю уважаю, чтобы такую свинью ему подложить. Так и уехал я, надеясь, что Элизабет меня вскоре позабудет. «Дарт?» Дядя вышел во двор, удивленный моим приездом. «Вот уж не ждали тебя!» Обняв, он похлопал меня по спине и, улыбнувшись, сказал: «Хоть и не ждали, но рады твоему приезду безмерно. И я вас очень рад видеть», — расчувствовался я. «Я тоже очень скучал». «И лошадью, я смотрю, ты разжился», — заметил дядя. «А у нас и конюшни нет. Давай, привяжи ее пока, в дом пойдем. Устал ты, наверное, с дороги». «Элизабет, быстро поесть собери», — сказал он дочери. «Дарт голодный, а ты вместо того, чтобы покормить, насмотреться на него не можешь». Привязав у забора лошадь, я вошел с дядей в дом. Отцепил перевязь с мечом, прислонил его к стене. Усевшись на лавку за простым деревянным столом, я с ностальгией вздохнул. Дома лучше, чем в любых тавернах, даже в самых дорогих. Пока Элизабет разогревала еду, дядя принес из подвала початый бочонок вина и налил нам по кружке. Отпив малость, он глянул на меч и сказал: «Ну, рассказывай, Дарт, как с учебой у тебя сложилось?» «Подожди», — взвыла Элизабет. «Сейчас я кашу разогрею, и ты начнешь. Не рассказывай ничего без меня». «Хорошо, ничего не скажу, пока не поем», — пообещал я. Торопливо перекусив под нетерпеливыми взглядами, я отхлебнул вина. «Вот, уже вино пьет и не морщится», — с улыбкой заявил дядя. «Только из дому уехал и уже стал по-мужски себя вести». «И повзрослел ты будто. Смотришь, если издалека, кажется, юнец безусый. А как присмотришься, сразу видно, что мужчина уже, а не пацан». «Да», — согласилась с дядей Элизабет. «Совсем взрослый стал». «Так что там с учебой?» — поинтересовался дядя. «Неужто не взяли тебя?» «Не попал даже на вступительные испытания», — откровенно ответил я. «Все хорошо было, и до Ашгура спокойно добрался, и в городе несколько дней нормально прожил, и уже испытания должны были в скором времени начаться. И надо же было такому приключиться, один благородный сэр в кости играть меня затянул». Взглянув на поморщившегося при упоминании о костях дядю, я продолжил: «И так вышло, что я выиграл, а он пьян был и на суд богов меня вызвал. И закончился суд богов смертью благородного сэра». «Ты рыцаря в схватке победил?» — жадно переспросила восторженная девушка. «Да какой он рыцарь после того количества вина, что выпил?» — попытался я унять восторг Элизабет. «А дальше-то что было?» — спросил дядя. «А дальше добрые люди объяснили мне, что не спустит мне убийство благородного сэра его сюзерен и либо засудит, либо еще кого из рыцарей на меня натравит, и пришлось мне уехать из Ашгура». «И ты так долго до дома добирался?» «Нет, нанялся я проводником через перевал мага перевести. И такая катавасия завертелась, что просто жуть», — вздохнул я. «Да, надо было с тобой в Ашгур идти», — покачал дядя головой. «Ну, слава богам, жив ты и до дома добрался. Теперь поживешь спокойно и на следующий год в другую школу поступишь». «Не выйдет пожить спокойно», — со вздохом признался я. «Несколько дней здесь пробуду, а потом ехать мне придется». «Почему? Неужто опасность тебе какая угрожает?» — спросил встревоженно дядя. «Да как сказать», — помялся я. «Могут ловчих магов по моему следу отправить, а здесь они легко смогут меня найти». «Что же ты натворил, что ловчие маги за тобой пожалуют?» — изумился дядя. «Неужели из-за того благородного на тебя охоту устроили? Ведь ловчего мага нанять, у ему денег надо». «Нет, одна девушка наймет ловчих магов для моего розыска». «И что ты ей сделал, что она на такие траты пойдет?» — тихо спросил дядя. «Надеюсь, не на честь ее покусился?» «Нет». «Тогда легче», — повеселел дядя. «Придумаем что-нибудь. К сэру Рэю, нашему заступнику, обратимся. Я одно время у него в дружине службу нес. Так прорвемся к нему по старой памяти». «Нет, дядя», — покачал я головой. «И сэра Рэя вместе с дружиной в землю втопчут, чтоб до меня добраться». Немного помолчав, я с трудом выдавил. «Девушка, что на меня охотится, Варк». «Варк?» — разинул рот ошеломленный дядя. «Ты совсем с ума сошел, Дарт, что с варгами враждовать решил?» «Так боги кости бросили», — сказал я. «Да демоны с этими богами!» — отмахнулся дядя. «Варк — это же зверь дикий и враг беспощадный. Она жизнь положит, лишь бы отомстить. Забыл истории, как они в первый раз в войне участие принимали? Вот уж воистину твари кровавые. Никому пощады не давали. Их вообще убить непросто. А еще и маги эларианские такую защиту на них наложили, что без мага и сотня воинов с одним варгом справиться не могла. А как они от крови рассудок теряют? Звери ведь они, не могут выдержать, когда кровь льется, и в безумство впадают. А историю про то, как десяток варгов ночью целый городок в 1500 человек загубили, и жили они там несколько декад, человечиной питаясь, пока маги весь город вместе с варгами не уничтожили. А как они, обезумев, на людей бросались и рвали всех подряд, не разбираясь, где свой, а где чужой. Неужели ты все это позабыл?» «Не забыл», — мрачно ответил я. «Но так сложилось, что одна из них меня разыскивает, и вам тоже придется от греха перебраться в другое место». «Проклятие!» — выругался в сердцах дядя. «Мы-то переберемся, а вот что с тобой будет?» «Спрячусь на время, а на следующий год в столичную магическую академию поступлю. Там она меня не достанет». «Что ж, задумка неплоха», — немного подумав, согласился дядя. «И мы с тобой отправимся», — сказала Элизабет. «Вместе мы даже с варгом справимся». «Нет, Элизабет, это моя вражда, и вам впутываться в нее нельзя». «А мы твоя семья», — запальчиво сказала девушка. «А раз семья, то должны тебе помогать». «Уже тем, что вы переберетесь отсюда, и эту ниточку, ведущую ко мне, распутать не смогут, очень вы мне поможете. И спокоен я буду, что вам никто вреда не причинит». «Все ты правильно говоришь, Дарт. Переберемся мы отсюда, хоть и жаль с родными краями расставаться». «Простите, что опасности вас подвергаю». «Да ничего, Дарт, всю жизнь нас опасности за каждым кустом подстерегают. Главное, чтобы выпутался ты из этого». «Выпутаюсь», — пообещал я. «Только выучиться мне нужно, а там и с варгом я справлюсь». «Хорошо. И как скоро ловчие маги сюда пожаловать могут?» — осведомился дядя. «Думаю, декады через две, может, чуть раньше. Но лучше уехать через пару дней». «Так-так», — задумался дядя. «Добро с собой утащить не удастся. Надо по соседям пройтись. Может, удастся что-то продать. Деньги на новом месте нам понадобятся. Не нужно ничего продавать. Наказать соседям, чтобы за домом присматривали, и оставить все как есть. А на новом месте все новое купите. Денег-то у меня теперь хватает». «Вон оно как. Я смотрю, одежда у тебя справная. И меч не мой, и лошадь появилась. И арбалет с другой стороны седла висит. И еще один меч из сумки торчит», — добавила Элизабет. «Меч я тебе в подарок привез», — пояснил я. «А то с тем хламом, что здесь остался, тебя разбойники засмеют». «Пойдем тогда», — потащила меня девушка во двор. Вытащив новенький меч из сумки, я отдал его Элизабет. Схватив оружие, девушка выдернула клинок из ножен и восхищенно уставилась на лезвие. «Блеск, просто блеск», — прошептала она, любуясь клинком. Сделав несколько выпадов, она предложила мне: «А давай потренируемся. У тебя ведь меч примерно такой же. Посмотрим, не разучился ли ты оружие в руках держать». Покосившись на дядю, с улыбкой наблюдающего за девушкой, я ответил: «К сожалению, не выйдет». «Испугался, что я тебя одолею?» — подзадорила меня Элизабет. «Нет, просто моим мечом драться невозможно. На него заклинание наложено, и он просто перерубит этот клинок». «Ух ты! Дай посмотреть!» Элизабет на миг забыла и о подарке. Я протянул ей свой меч. Девушка взяла неброский меч в изрядно потертых ножнах и вытащила клинок из ножен. В тот же миг заклинание неприметности, наложенное на цельный предмет, спало, и мой меч вновь превратился в богато украшенную игрушку. «Вот это да!» — в полном восторге высказалась Элизабет. «Я тоже такой хочу!» «Вот выучишься и купишь себе такой меч», — сказал дядя. «А сколько он стоит, Дарт?» — спросила у меня Элизабет. «И какое заклинание на него наложено?» «Стоит он около 600», — ответил я. «А заклинание, какое на него наложено, я не знаю. Знаю только, что при ударе он хоть дерево срубить может, хоть брус железный перерубит. И даже защитное заклинание третьего круга для него не преграда». 600 серебряных империалов?» — переспросила пораженная названной суммой девушка. «Золотых». «Золотых?» — Элизабет переглянулась с дядей. «С ума сойти!» Девушка перенесла свое внимание на меч. 600 золотых империалов в руках держу!» «Да уж», — хмыкнул дядя, — «похоже, не мне надо было на охоту ходить, а тебя изредка на декаду в город отпускать». «А я тебе еще один подарок приготовил», — сказал я Элизабет. Достав из кармана защитный амулет ловчего мага, я протянул его девушке. На него защитное заклинание третьего круга наложено. Только энергии совсем нет, и тебе придется самой ее восполнить. Забрав у девушки свой клинок, я вложил его в ножны, и он вновь стал выглядеть обычным старым мечом. «А как энергию в него направить?» заинтересовалась Элизабет новой игрушкой. Я объяснил девушке, как пользоваться амулетом и заполнять его энергией. Благо я, несмотря на свои детские познания в магии, уже немного обучил ее основам, и она даже освоила наравне со мной те заклинания, которыми я владел. Хотя не стоит преувеличивать мой талант учителя. Пока была жива деревенская знахарка, она с Элизабет занималась. «Слушай, Элизабет», — сказал я, увидев, что девушка освоила, как обращаться с защитным амулетом. «Я хочу еще одному заклинанию боевой магии обучить. Мало ли кто на пути встретится, так хоть шансы у вас повыше будут против лихих людей. Показывай», — велела невероятно счастливая девушка. «Я скоро буду настоящим боевым магом, только если заниматься будешь усердно», — ответил я. 3 дня я провел с дядей и Элизабет. Рассказав Нолку о своих похождениях, я убедил его, что мои страхи за их жизнь не безосновательны, и он пообещал перебраться из деревни в другое место сразу же после моего отъезда. Отдав дяде кошель с 50 золотых, чтобы они могли на новом месте устроиться, я договорился о встрече на следующий год в столице, аккурат перед вступительными экзаменами. А проведенные в деревне 3 дня я посвятил отдыху и занятиям с Элизабет, благо ученицей девушка была отменной. Думаю, ей удалось выучить структуру заклинания. Если лениться не будет, то через несколько декад она добьется успеха и овладеет заклинанием молнии. И можно быть спокойным за жизни родственников. С защитой и боевой магией ни разбойники, ни иные лихие люди не страшны. Простившись на 4-й день со своей семьей, я отправился в Элорию, надеясь перехитрить Мэри и спрятаться в самом логове варгов.